Теперь, когда мне стало 60, я чувствую себя отлично. Я отвечаю: очень рад, Павел Петрович, что мне удалось вам помочь. Старик берет меня под руку. Мы с ним торжественно шествуем. Доходим до какой-то двери. Дверь открывается. Старик исчезает. Вот весь сон. Он кажется абсурдным, бессмысленным. Я даже сначала не хотел о нем думать. А надо сказать, что этот сон относился к тому периоду, когда я начал собирать материал для моей книги «Возвращенная молодость». Стало быть, какой-то старик благодарил меня за эту мою будущую книгу, которая вернула ему молодость. Я стал думать об этом толстомордом старике. Не видел ли я его в жизни? Нет, эти багровые щеки мне не приходилось раньше видеть. Но почему же в таком случае я назвал его Павлом Петровичем? Ведь так называют только знакомых. Я стал перебирать в моей памяти забытые имена. Такого имени я не мог припомнить. Но тут мое внимание остановилось на двери, до которой я довел старика. Где же я видел эту тяжелую резную дубовую дверь? Нет сомнения, я где-то ее видел. Я отлично помню. Помню даже медную дощечку на ней и фамилию на этой дощечке. Чистяков. Какой же это Чистяков? Я стал перебирать в своей памяти фамилии. Нет, среди знакомых фамилий этой не имелось. Был весьма известный художник Чистяков. Но какое же отношение он имел ко мне? Любопытство ради, я открыл энциклопедический словарь, чтобы посмотреть, как звали этого художника, и с удивлением увидел, что имя и отчество его совпадали с тем, что я произнес во сне. Это был знаменитый русский художник Павел Петрович Чистяков. Неожиданно я вспомнил, он был начальником моего отца по Академии художеств. И вдруг, с необычайной отчетливостью, я припомнил забытую сцену. Глава третья. Зима. Снег. Васильевский остров. Я с матерью иду по улице. Мы останавливаемся у двери, на которой медная дощечка. Павел Петрович Чистяков. Я звоню. Дверь открывает швейцар. Мать говорит: скажите его превосходительству, что пришла вдова художника Зощенко. Швейцар уходит и, вернувшись, говорит: его превосходительство просит вас обождать здесь. Мы садимся на деревянный диван. Долго сидим, поглядывая на широкую шикарную лестницу. Мы ждем очень долго. Я начинаю хныкать, мне скучно, неприятно так долго ждать. Я говорю матери: если он так долго не идет, значит, он не нуждается в нас. Мама, давай уйдем. Мама тихо говорит: не он, а мы нуждаемся в нем. Сейчас, когда папа умер, мы должны получить пенсию. А сколько мы получим, это будет зависеть от Павла Петровича. Проходит час. Наконец по лестнице спускается старик в черном сюртуке. Старик весьма стар, сухощав, бледен. Мама почтительно кланяется ему и о чем-то просит. Старик что-то брезгливо отвечает, делая сильное ударение на «о». Беседа продолжается 3 минуты. Мы уходим. Мама берет меня за руку, и мы снова идем по улице. Я говорю: мама, вот ж я бы не стал так вежливо говорить, как ты с ним говорила. Мама отвечает: — Что же делать, Мишенька, мы от него зависим.